6. Суббота. «Шурик!» – стонала крошка, вынимая меня из блаженного сна. «Шурик! Честное слово, ничего не было! Чем хочешь, клянусь!» «Крошка, не клянись ничем! Или поклянись изменчивой луной! Что ты меня мучаешь?» «Я тебе звонила, телефон отключен, а мне куда? Я сидела на подоконничке, там, на лестнице, часа три! Приходит твой Егор. Мы тебя ждали-ждали, но выпили немножко. Он матрас надул и лег. И никаких движений насчет этого не было. Я сказала ему, что ты бабушку хоронишь. Он так удивился. Говорит, вот, Санька, мне никогда ничего. А я ему сказала, что ты не хочешь обременять его своими проблемами. А он сказал, что это хорошо, но до какой-то степени. А потом уже очень странно». Я вздохнула. Образ подружки, разъясняющий меня моему же сожителю, на миг удручил пошлостью и пропал. Первый раз в жизни мне не хотелось с утра в воду, не хотелось бесследно и напрочь смывать вчерашнее. «Ничего не было!» Эмми опять завела сиротскую песню. «Замолкни, моя птичка, и успокой воспаленную совесть! Может, у тебя и не было?» «А у меня было». Крошка села на пол и взмахнула руками, точно отгоняя что-то. «Ты что, Шурик?» «А то!» Провела ночь с мужчиной. Не испытываю ни малейшего раскаяния. «С мужчиной? Зачем?» «Допустим, возникло некоторое чувство». В глазах у крошки стояло густое непонимание. «Ты нашла мужчину лучше Егора? Где? В крематории? Вдовец, что ли?» «Нет, не в крематории. Но меня радует ход твоей пытливой мысли. Я этого мужчину давно знаю». «И что, он свободный, богатый?» «Увы, увы, он беден и женат, как большинство мужчин на свете. Это мне, собственно, и нравится». «Что тебе нравится? Ты можешь объяснить по-человечески, а не по-шуриковски». «Не могу, сама толком не знаю. Но мне кажется, это мир, понимаешь? Мое примирение. Война закончена, я свободна. Я могу просто жить. Когда я рядом с ним, все ужасные вихри, бушующие во мне, стихают. Я такая становлюсь... Ты бы не узнала. Так спокойно, тепло, весело. Ничего не болит. Мир, мир. Я не хочу воевать. Я сдаю оружие. Я полюбила обыкновенного мужчину. Я согласна жить в этом городе, в этой стране, в этом мире, на этой земле. Ясно? Ни грамма. Видно, что у тебя большое ку-ку. Ну и отвали, корыстная девушка. А я желаю помечтать. Я все-таки легла в ванну и с некоторой тревогой вспомнила, что сегодня суббота, день Сатурна, далекая планета Сатурн, и что у нее на уме. Субботу я опасаюсь и не понимаю. Суббота — ловушка, мгла, каверза. В священный для иудеев день, когда их гневливый бог отдыхает, коммунисты учредили субботники, призывая граждан к неурочному благоустройству жизни. «Подмети свой двор, вымой родную школу». Подметали и мыли, между прочим. Было еще такое понятие – «черная суббота», когда выходной день объявлялся рабочим, и похмельные советы ползли отбывать трудовую повинность. «Пожалей меня сердешного, мне бы яблочко моченого, мне просолу огурешного, а у меня суббота черная». Вообще-то в народе суббота раньше считалась легким днем. Мамаша Татьяны Лариной, героиня обыкновения и привычки, ходила в баню по субботам. По традиции – банный день – а после бани – милое дело, то есть выпить и закусить. Но Сатурн, глава катастроф, томит неизвестностью хуже Луны. Что Луна, бледная поганка, она всегда тут, строит нам рожи и следит за женскими приливами. Может, не зря и русские, и евреи сошлись на том, что в этот день ничего серьезного делать нельзя. И только сатанисты-коммунисты загоняли смертных в напрасный труд. Как я сказала крошке? Я полюбила обыкновенного мужчину. Нет, не то. Какой же он обыкновенный? Не обыкновенный, а нормальный. Нет, и это неверно. Он такой, как надо, правильный, из царства отца. Конечно, это отец мне его послал. Посмотрел, как я тут мучаюсь, и сказал: «Что ж, я дам этой женщине то, что ей нужно. Но именно то, что ей нужно, а не то, что она воображает, будто ей нужно». Вся ночь была со мной, записанная на невидимую пленку. Я мотала кассету туда-сюда пересматривая и переживая избранные фрагменты. Не слишком я была отзывчива, не проявляла чрезмерной инициативы. Не мог он подумать, что я распутна. Тогда я не думала об этом, и сейчас не буду. К чему разбирать любовную импровизацию? На предмет соответствия? Чему? Все, что было в душе колющего и режущего, растворилось в кисельной нежности. И он оставался со мной, ни на миг не отлучаясь. Я забыла о себе. Вот в чем счастье. Я не помнила о себе. Проклятый голос замолчал, подавился любовью. Невыносимое, разросшееся до болезни «я» смыло и смело, как шторм сметает надменный корабль и его гордую команду. Но буря прошла, и уцелевшие моряки таскают на берег то, что отдала стихия. Я опять в сознании, значит, вновь буду несчастна. А нельзя ли как-нибудь остановить время или прекратить себя? Опять наползают тревоги. Здорово, я придумала, что надо уехать. Пусть только один день, но это будет неимоверный день. Я стану дрожать над каждой минуточкой, как бережливые люди трясутся над копеечкой. Зря не потрачу. Только бы ничего не случилось, и мы встретились. Да нет, разумеется, мы встретимся. Слава богу, в Андрюше нет никаких туманов и болот. Ясный, надежный, доброкачественный человек. Ясный? Надежный? Какая же в этих делах может быть ясность? То, что ты была с ним, это факт. А вот то, что ты с ним будешь, только гипотеза. И уверена ли ты, что это тебе надо? Недолго мы с Андрюшей пробыли вдвоем. Я сыграла ментально лучшие сцены вчерашнего спектакля, но театр на этом не закрылся. Самолет-самолет прилетел на огород. Отворились двери, выбежали звери. В детстве сочинила. Да, отворились двери, вышли Егор и Лев, и три Андрюшиных жены, и четверо его детей, и горожанин, где нам вместе работать. А никуда на деревне не спрячешься. И даже это уже совсем не знаю почему, появился губернатор с баяном. Подождите, ребята, я прошу вас. Счастье-то в жизни было, кот наплакал. Найти бы этого кота и придушить. Дайте, наконец, актрисе отличиться в любовной истории. Вас пока не нужно.